Глава 14. Теория заговора. После обеда было решено наведаться в штаб-квартиру фонда. К серому особняку вела аккуратно выложенная камнем аллея, по обеим сторонам густо обсаженная каштанами. Зданию на вид было как минимум лет 300, но эта ухоженная древность лишь придавала ему дополнительное очарование. На дверях не оказалось табличек, поэтому Вероника наугад открыла одну из них. В массивном кресле, разложенном почти до горизонтального положения, дремал пожилой человек, трогательно пустивший слюни на кожаную обивку. Пробудившись от звука шагов, человек нажал кнопку на подлокотнике, и кресло с тихим жужжанием пришло в вертикальное положение. Приосанившись, хозяин кабинета гостеприимно улыбнулся и виновато произнес: «Комида син сиеста, кампана син бадахо». Примечание. Обед без сиесты, что колокол без языка. Испанский. Глеб улыбнулся незнакомцу в ответ, а точнее даже не ему, а тому, что испанская поговорка стилистически поразительно напоминала отечественный перл «пиво без водки, деньги на ветер». Пока человек спешно приводил себя в порядок, Глеб, продолжая размышлять о сиесте, вспомнил, что такие великие люди, как Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль, весьма гордились тем, что переняли у испанцев этот полезный обычай и всячески рекламировали его исключительный оздоровительный эффект. Надо сказать, что оба они увлеклись сиестой в достаточно зрелом возрасте, а потому упустили один основополагающий момент. Ни величайший в истории британец, ни даже гениальный автор теории относительности не усмотрели в своем любимом времяпрепровождении одной из его главнейших составляющих. А между тем немалая часть исследователей абсолютно уверена в том, что исторические корни полуденного отдыха кроются вовсе не в физиологической необходимости прилечь после сытного обеда, а скорее в неистребимом желании пылких испанских кабальера, не дожидаясь ночи, лишний раз уединиться с предметом своих желаний. И в этом смысле то, что в институтские годы они с Вероникой регулярно проделывали в спальне по возвращении с лекций, было куда ближе по своей сути к исконной задумке безвестного изобретателя трехчасовых обеденных перерывов. «Чем могу помочь?» Услужливо поинтересовался незнакомец, наконец посчитав, что выглядит вполне благопристойно. Стоило только Веронике назвать свое имя, как человек, мигом покинув кресло, припал к ее руке, бормоча слова утешения по поводу смерти Рамона. «Простите, я совсем забыл представиться. Хосе де ля Фуэнте, член Совета фонда «Историческое наследие». Примите мои самые искренние соболезнования». Затем де ла Фуэнте снова устроился в кресле и предложил гостям присесть на стулья, стоящие возле стола. «Господин Мартин рассказал мне о вашем разговоре. Я тоже не верю в виновность Рамона, но вынужден согласиться с нашим председателем. Вам не стоит вмешиваться в это дело. На то и существует полиция. А кроме того, последнее, чего хотел бы ваш муж, так это повредить репутации фонда». «Я поняла», — сказала Вероника, опустив глаза. «Я могу взглянуть на его кабинет?» «Разумеется. Рамон делил комнату с Луисом. Налево по коридору вторая дверь. Впрочем, я вас с удовольствием провожу». Задумчиво посидев в кресле Рамона несколько минут и забрав со стола осиротевшие семейные фотографии в потертых рамках, Вероника поблагодарила де ла Фуэнте за сочувствие, попрощалась и направилась к выходу. Глеб двинулся следом. Командор любил историю, хотя и не считал себя ее знатоком. С годами память стала его подводить, и теперь он частенько пролистывал некогда зачитанные до дыр книги, пытаясь восстановить ускользающие подробности давно минувших событий. Сегодня, перечитывая жития Иоанна II, командор с удовлетворением осознал, что испытывает тот же трепет, что и в тот день, когда впервые прикоснулся к этому истлевшему от почтенного возраста переплету. Нет, пожалуй, сегодня, увидев гравюру с ликом основателя Ордена Звезды, он волновался даже больше. И хотя ордену стараниями коварных англичан была уготована до обидного короткая жизнь, эта жизнь оказалась столь ярка, благородна и ослепительна, что потомки вот уже который век воздают должное рыцарям, некогда поклявшимся королю не отступать в битве более чем на 4 шага назад и сдержавшим свою клятву. Да, эти храбрецы проиграли битву, и все как один полегли при Пуатье, но зато они стяжали бессмертие. Склонившись над книгой, командор с бесконечной нежностью рассмотрел изображение орденского герба с белой звездой на красном поле, что, по мысли Иоанна, послужило аллегорией светила, некогда приведшего волхвов к Вифлеему. Скосив глаза в ту сторону, где на стене, затянутой в строгую кованую раму, красовался похожий герб, только куда менее древний, командор с радостью отметил, что за исключением поля, оно было голубым, особых изменений, позаимствованный у Иоанна герб, не претерпел. Сердце командора преисполнилось гордости за то, что дело, которому он посвятил без малого всю жизнь, неразрывно связано, пускай и не напрямую, с самыми яркими фигурами воображаемого зала рыцарской славы. И кто знает, может, когда-нибудь придет день, и он сам, подобно Иоанну, горделиво взирая на читателя с замусоленной книжной страницы, вызовет у того священный трепет. Отложив книгу, командор пожелал себе только одного — не разделить участи основателя Ордена Звезды, окончившего дни в плену у смертного врага. Хотя, если по аналогии признать таковым раковую опухоль, то шансы воюющих сторон вовсе не в его пользу. Но тут командор снова вспомнил завет рыцарей Звезды. Только 4 шага назад и не более. А там будь что будет. За окном уже смеркалось, когда в дверь постучали. Послышался голос госпожи Савон. «Сеньор Гонсалес, к вам гости!» Посетителем оказался невысокий, приземистый человек, одетый в неприметный темный костюм. Только белая стойка воротничка выдавала в нем священнослужителя. «Здравствуйте, меня зовут Ансельмо Бальбоа. Могу я поговорить с Вероникой Гонсалес?» произнес вошедший хриплым низким голосом. «Да, разумеется, она сейчас выйдет», — сказал Глеб и предложил гостю присесть. Падре наклонил голову в знак признательности, но остался стоять. Глеб с любопытством принялся разглядывать священника. Двойной подбородок, складки на шее, обвислые щеки и манера низко наклонять голову при разговоре придавали отцу Бальбоа некоторое сходство с бульдогом. Из своей комнаты появилась Вероника. «Извините, что заставила ждать». «Ничего страшного. Я тут случайно узнал о вашем приезде и решил навестить. Нам нужно поговорить. Лучше бы наедине». «Это сеньор Стольцев, мой друг. У меня нет от него секретов». Падре искоса посмотрел на Глеба. «Сеньор Стольцев — детектив?» — спросил священник. Как и всякий испанец, Бальбоа был абсолютно не способен произнести сочетание «с» и «т» в начале слова, а потому был вынужден делать это с подъездом, прибегая к помощи гласного, отчего фамилия Глеба звучала как «С. Стольцев». «Нет, что вы, сеньор Стольцев — историк», — ответила Вероника. «Историк? Это весьма кстати. С вашего разрешения я присяду». Священник аккуратно поддернул наутюженные брюки и устроился на диване. «Позвольте мне разъяснить суть дела. По поручению его преосвященства я пытаюсь как можно полнее выяснить обстоятельства трагической гибели сеньора Дуарте. Услышав об убийстве вашего мужа, я подумал, что эти две смерти могут быть связаны между собой. Поэтому я здесь». «Я полагала, что этим должна заниматься полиция». «Разумеется, вы правы», — И я нисколько не сомневаюсь в компетентности инспектора Рохаса и наших полицейских. Избави бог. Дело в том, что у нас с полицией разные цели. Разве задача не в том, чтобы покарать виновных? Падре вздохнул и утер пот кружевным платком. Боюсь, без предыстории мне не обойтись. Очень надеюсь, что то, что я скажу, останется строго между нами. Это конфиденциальная информация. Хорошо, обещаю. Падре снова вздохнул. Дело в том, что сеньора Дуарте застрелили из того же оружия, которое неизвестные преступники уже трижды применяли против священнослужителей. Но в газетах об этом ни слова. Как сказано в Писании, что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Если вы будете молчать, как обещали, в прессу и впредь ничего не просочится. Не волнуйтесь, падре, я же дала вам слово, что весь разговор останется между нами. Рад это слышать. Как я понял, у вас возникли сомнения в официальной версии событий, и вы приехали, чтобы их развеять. Это так? Прекрасно. Значит, у нас с вами одна и та же цель — понять, что произошло и кто за всем этим стоит. «Да, так и есть», — подтвердила Вероника. «Но пока мы все еще не нашли ответа на самый главный вопрос». «На какой же?» «Мой муж виновен?» «Не думаю». «Вы говорите это, чтобы меня успокоить, или...» «Вовсе нет. Я имел честь быть немного знаком с сеньором Гонсалесом». «В самом деле?» «Мы познакомились почти полгода назад на местном стадионе. Я, знаете ли, очень большой поклонник футбола». «А, тогда понятно. Хавьер показался мне добрым и порядочным человеком. Такие не способны на преступления, тем более столь гнусные». «Вот тут вы правы». «Падре, но каким образом смерть Дуарте и Рамона может быть связана с убийством священников?» — спросил Глеб. «Вот это я и силюсь понять, и очень рассчитываю на вашу помощь». «Но чем же мы можем быть полезны?» «Время покажет. К примеру, вы можете поделиться со мной тем, что вам известно. А пока я с удовольствием расскажу о том, что знаю сам. Начну с того, что все преступления, предшествующие убийству Дуарте, происходили в один и тот же день, 13 октября». В этом месте падре сделал многозначительную паузу. Вероника подняла на священника непонимающий взгляд. 13 октября. И что с того? Отец Бальбоа на мгновение запнулся. Я бы очень не хотел показаться вам выжившим из ума стариком, но, видит Бог, эта мысль неизбежно промелькнет в ваших головах после того, что я сейчас скажу. Падре пальцем ослабил тугой ворот. Итак, у меня есть основания полагать, что эту дату злоумышленники выбрали не случайно. Сеньор Стольцев, вы согласны со мной, что 13 октября — весьма памятный день? «Вообще-то, да», — не особо уверенно подтвердил Глеб. «Если мне не изменяет память, 13 октября 1954 года коварная Агриппина отравила своего мужа, римского императора Клавдия. В этот же день новым императором был объявлен Нерон. 13 октября 1307 года по тайному королевскому приказу были арестованы все французские тамплиеры. 13 октября 1492 года Колумб высадился в Новом Свете, а 13 октября 1534 года падре расхохотался так, что был вынужден придержать трясущийся живот руками. Вижу, вы весьма подкованы в своем деле, но давайте сосредоточим все наше внимание на совершенно справедливо упомянутых вами тамплиерах. Вероника непонимающе покачала головой. Но ведь они сгинули 7 веков назад. И да, и нет. Вероника в недоумении наморщила лоб. Что это значит? Таинственен и непостижим промысел Божий. Туманно ответил Бальбоа. «А вы не могли бы поконкретнее?» — попросил Глеб. У всякого забытого учения, как и у всякого давно минувшего века, всегда найдутся свои поклонники, готовые разбиться в лепешку, только бы реанимировать любезную их сердцу мудрость и притворить ее в жизнь. Ладно, положим, вы правы, и кто-то из наших с вами современников помешан на рыцарской символике и всем таком прочем, — сказал Глеб. Но зачем этим людям убивать престарелого ученого? И уж коли вы уверены, что смерти Дуарте и Гонсалеса связаны между собой, то как, по-вашему, эти злодеи-тамплиеры смогли добраться до спрятавшегося в Москве Рамона? Пропустив иронию, прозвучавшую в словах Глеба между ушей, Падре спокойно ответил вопросом на вопрос. А разве Орден Храмовников в свое время не был международной организацией? Вероника и Глеб переглянулись. Священник усмехнулся. «Знаю, знаю, звучит дико, но, поверьте, я не сумасшедший. Впрочем, вам совсем не обязательно мне верить. Мы просто можем попытаться помочь друг другу. Например, обмениваясь информацией. Что вы на это скажете? Польза будет и мне, и вам. Ну что, по рукам?» Вероника вопросительно посмотрела на Глеба. Тот кивнул, и она по-мужски пожала руку Падре. Поглядев в окно вслед удаляющемуся священнику, Глеб повернулся к Веронике. «А святой отец часом не того?» «Не уверена», — возразила Вероника. «Я вот тут как раз подумала. Тамплиеров уничтожили 700 лет назад. Так?» «Так». «А сколько лет пергаменту, что мы нашли у Рамона?» «Тоже 700. Ты это к чему?» «Думаешь, случайное совпадение? Этот странный намек на таинственную организацию, да еще и международного размаха?» «Не знаю, что и сказать. Если допустить, что Падре находится в здравом рассудке и твердой памяти, получится, что все гораздо сложнее, чем можно было себе представить, глядя на события из Москвы. Мало того, сдается мне, что Падре выложил далеко не все. Ты думаешь? Почти уверен. Впрочем, мы тоже хороши. Ничего вообще не рассказали. Считаешь, стоило сказать Бальбоа о пергаменте? Я бы не торопился. Но связь с этим человеком терять ни в коем случае не стоит». Отец Бальбоа не спеша шел в сторону дома, размышляя над только что состоявшимся разговором. Хм, какая любопытная парочка эта, госпожа Гонсалес и ее ученый друг. Интересно, с какой целью он сопровождает ее в поездке? По словам Рохаса, вдова намерена во что бы то ни стало обелить имя покойного мужа. Ну что ж, вполне достойная цель, но зачем ей для этого сеньора Стольцев? Впрочем, этот русский, что изъясняется по-испански с забавным итальянским акцентом, может оказаться весьма полезен. Что-то подсказывало Бальбоа, что ответы, которые он ищет, глубоко запрятаны в прошлом, и помощь человека, так много знающего об истории человечества, точно не будет лишней. Бальбоа снова вспомнил, как заговорщицки переглядывались во время их разговоров вдова и ее друг. Они ни словом не обмолвились с ним, ни о том, что произошло в Москве, ни о том, как умер Рамон Гонсалес. Интересно, что еще утаила от него эта парочка?